Ольга Пустошинская. В чужом доме. Глава первая. Навалившаяся темнота постепенно рассеивается. Я открываю глаза бусинки и смотрю на проблески голубого неба через колышущиеся над головой высоченные стебли травы. Все яркое, пестрое, мне никогда не приходилось видеть такого буйства красок. Встряхиваюсь, отталкиваюсь лапками от большого камня и взмываю высоко в облака. Тишина. Я лечу над землей, широко раскинув руки крылья. Внизу мелькают квадратики полей, извилистая полоска реки, щеточки лесов, желтая степь, города. Меня распирает от ощущения полного счастья. Хочется кричать и петь. Рот становится острым и твердым, как птичий клюв, и из горла вырывается жизнерадостная трель. И вдруг боль. Я пугаюсь и падаю вниз, широко открыв клюв. Ветер ломает мне крылья. С ужасом вижу, как стремительно приближается земля, сжимаюсь в комок от страха, ожидая удара. «Реакция на боль есть, Анатолий Сергеевич», — прозвучал будто издалека женский голос. «Очень хорошо. Будем надеяться, что выкарабкается», — ответил приятный мужской баритон. «Второй куда меньше повезло, ни на что не реагирует». Что-то звякнуло, зашуршало, и голоса стихли. Я осматриваюсь, кручу маленькой головкой, расправляю крылья и снова взмываю в небо. Опять вижу сверкающую на солнце ленту реки, зеленые леса и темные верхушки гор. Это и есть счастье. Катенька, глюкозу внутривенно. Мягкие шаги, чье-то чужое дыхание. Тихий шелест, позвякивание металла о металл. Сон это или явь? Я чуть шевельнула головой и почувствовала какое-то неприятное ощущение в горле, будто там застрял инородный предмет. Надо открыть глаза. Надо сделать над собой усилие и открыть глаза. Мысленно сосчитала до трех и подняла веки. В глазах стояла пелена, как от яркого солнца. Я лежала под легкой простыней на металлической сложной конструкции кровати с поручнями и высокими трубчатыми спинками. Правая рука была зафиксирована, от локтевого сгиба, заклеенного пластырем, тянулся тонкий провод капельницы. Из носа торчала короткая трубка, при малейшем движении вызывающая рвотные позывы. В изголовье светились мониторы и приборы неизвестного мне назначения. По обе стороны такие же металлические кровати, только никем не заняты. Маленький столик на колесиках для инструментов. Я вздохнула. Все ясно, как божий день. Это больница, точнее, реанимация. До сегодняшнего дня мне везло не знать этого места. Снова послышались мягкие шаги. Я увидела молодую женщину в голубой блузе и брюках, наверное, врача или медсестру. Заметив мой осмысленный взгляд, она ахнула, выскочила из палаты и вскоре вернулась с мужчиной, симпатичным и не старым, в такой же голубой форме. «Очнулись!» — обрадованно улыбнулся он. «Прекрасно! Как себя чувствуете? Беспокоит что-нибудь?» К удивлению, меня ничего не беспокоило. Чувствовала я себя хорошо, как уже давно не было. Мешала лишь несильная боль в ноге и ребрах, да еще эта трубка в носу, поэтому мотнула головой. «Нет. Меня зовут Анатолий Сергеевич, врач-реаниматолог. Сколько пальцев показываю?» Я посмотрела на его выставленные пальцы, обтянутые тонкой перчаткой. «3. Почему я здесь? Я больна?» Он посветил маленьким фонариком в глаза, проверяя реакцию зрачков, и сказал: «Вы попали в ДТП, помните?» В голове возник калейдоскоп сменяющихся картинок. Люди пропускают поток машин на пешеходном переходе. Какой-то мальчишка в синей майке выбегает на проезжую часть. Я охаю, внутренне сжавшись от страха. Вдруг получаю толчок в спину и падаю на дорогу, растопырив руки. Вижу автомобиль, круглые от ужаса глаза водителя, его перекошенный, открытый в немом крике рот. Потом боль волной обдала тело, и все погрузилось в темноту. Помню, на меня наехала машина. Выдохнула я и откашлялась. Голос показался мне хрипловатым, низким, не моим. К счастью, она вас не задела. «Не задела?» — не поверила я. «Тогда почему я здесь?» «Вы долго были без сознания. Мы еще понаблюдаем, сделаем обследование. Если все будет хорошо, переведем в отделение. Жалобы есть? Что-нибудь беспокоит?» Анатолий Сергеевич бесцеремонно откинул простыню, и я зажмурилась от стыда. Нога болит, и вот здесь, и с голосом что-то не то. «Что с голосом?» — насторожился врач. «Хриплый, какой-то не такой. Это от сухости и зонда. Потом пройдет. Вы курите?» «Боже упаси, в моем-то возрасте!» Он улыбнулся, будто я сказала что-то смешное. «Отдыхайте. Да, вам просили передать, что с сыном все хорошо. Он жив и здоров?» Я посмотрела непонимающе. «С каким сыном? У меня дочь?» «Господи, что случилось?» «Дочь?» Анатолий Сергеевич удивленно поднял брови. «Я наверняка не так понял. Не переживайте и не волнуйтесь, с ней все хорошо». Они с медсестрой прошли за перегородку в конце палаты. Я тоже посмотрела в ту сторону, но ничего не увидела, лишь край трубчатой кровати и чьи-то ноги, укрытые простыней. «Значит, я здесь не одна?» Медленно обвела взглядом помещение, скользнула глазами по потолку, загляделась на мониторы. Зафиксированной руке было неудобно, затекла без движения. Я пошевелила пальцами. Удлиненные ярко-розовые ногти, какие-то выпуклые, не похожие на настоящие, с мастерски нарисованной божьей коровкой. Это были не мои ногти. Да что ногти? Пальцы не мои. Не узловатые, покрасневшие, а ровные и белые. Кисть тонкая, с родинкой на запястье. Господи, это галлюцинация? Ну, конечно, у некоторых препаратов есть такое побочное действие. Зажмурилась, уговаривая себя успокоиться. Открыла глаза, поднесла руку к самому лицу. Божья коровка с черными точечками на крылышках блестела на отполированном розовом ногте. Беззвучно подвывая и задыхаясь, я откинула простыню и увидела вместо своего тела чужую загорелую женщину с маленькой грудью и длинными ногами. На бедре красовался большой болезненный кровоподтек с крупными, почти мужскими ступнями. «Не может быть!» Не доверяя глазам, точно слепая, я ощупала лицо и не узнала его. Закашлялась, вытянула трубку из носа и прохрипела: «Помогите, помогите кто-нибудь!» «Что случилось?» Встревоженная медсестра заторопилась к моей койке. «Зачем зонт выдернули?» «Рука, рука!» «Затекла?» Она развязала фиксирующий бинт. «Вот так лучше?» «Рука не моя. Все не мое. Успокойтесь, мило». «Почему мило? Милой меня назвал только покойный муж. Для всех остальных я Люся или Людмила Павловна». «Зеркало. У вас есть зеркало?» Медсестра скрылась за дверью и вернулась с маленьким круглым зеркальцем. Волнуясь до подрагивающих рук, я поднесла его к лицу и увидела в отражении выпуклый лоб с прилипшими прядями осветленных волос, темные чужие глаза с голубоватыми кругами, крупный курносый нос, неестественно черные, будто приклеенные брови, Желтоватые волосы не скрывали оттопыренных ушей с большими мочками. Я чуть повернула зеркало и увидела полные губы, приоткрывающие ряд искривленных зубов. Господи, это не мое лицо! Зеркало упало на простыню. «Что-то не так?» — спросила медсестра. «Все не так. Это не я, не мои руки, не мое тело, не мое лицо. Что вы со мной сделали?» «Успокойтесь, прошу, у вас галлюцинация, такое бывает», — сказала медсестра и выглянула в коридор. «Анатолий Сергеевич, подойдите!» «Назовите свое имя». «Пантелеева Людмила Павловна». Врач протянул руку и взял со столика чью-то историю болезни. Я проследила за ним глазами и успела ухватить начало размашисто написанной фамилии. «Панте?» Доктор бросил на медсестру испепеляющий взгляд и сунул ей в руки историю. «Зачем вы читали чужие документы?» — пожурил он меня. «И не думала. Пантелеева — это я». «Вы? Людмила Павловна, 64 года?» «Все правильно». «Ну вот, а я-то надеялся, что без последствий обойдется. Вы помните тот день, когда случилось ДТП? Расскажите». Я пошла в магазин купить кое-что из продуктов. Дело у меня всегда не в проворот. Многие думают, раз пенсионерка, то лежит себе на диване и в потолок поплевывает. Есть, конечно, и такие. Либо на диване бока отлеживают, либо на лавке у подъезда юбки просиживают, а на самом деле сплетничают. Хотя какие сейчас юбки? Подавляющее большинство женщин, даже пожилых, носят брюки. Я не осуждаю, боже упаси. Удобно, носите. Мне сплетничать некогда. Сад отнимает много времени и сил. Надо высаживать рассаду, сеять редисы, морковку, подкармливать, рыхлить, поливать и пропалывать. Хлопотно, конечно, но лучше так, чем с утра до вечера на лавке общаться. И зимой нахожу себе занятия. Работаю за компьютером, вышиваю крестиком, совершенствуюсь в кулинарии. Здравствуйте. Здравствуй, Люся. Куда собралась? В сад? Ох, и любопытные эти соседки. Нет, в магазин. За продуктами? За продуктами. Магазин от дома недалеко, только дорогу перейти. Очень удобно. Я дождалась зеленого сигнала светофора, пересекла проезжую часть вместе с толпой пешеходов и заторопилась к стеклянным раздвижным дверям гипермаркета. На входе взяла красную пластиковую корзинку и пошла по отделам. Так, хлеб, яблоки, свои садовые еще не скоро будут, яйца в картонной упаковке и сардины в масле. Да, еще не забыть молоко. Возле витрины с йогуртами ревел мальчишка лет 6-7, прижимая к себе какой-то десерт в стаканчике. Обычное дело, дети часто выпрашивают что-то у родителей, прибегая к слезам. Но мать мальчишки, молодая женщина со светленными короткими волосами, упорно держала оборону. «Положь на место, кому сказала?» — рявкнула она. Порадовавшись про себя, что моя внучка никогда не устраивает истерик в магазине, я подхватила пакет молока и заторопилась к крайней кассе, где в очереди топталось человека 4 или 5. «Пропустите с ребенком!» — раздался над ухом резкий голос. «Ротой бы командовать с таким голоском!» Я прижалась к ленте. Мазнув по спине корзинкой, мимо протиснулась мать с мальчишкой из молочного отдела. «А где же ребенок?» — удивилась я, ожидая увидеть грудничка на руках или в коляске. Она подтащила зареванного сына. «А это кто, не ребенок, что ли?» Я мельком глянула в наглые раскосые глаза, вперившиеся в меня из-под завитой челки, и отвернулась. Женщина поняла, что из очереди ее выталкивать не будут, нервно и быстро выложила товар на ленту. «Ну, купи!» — противно конючил мальчишка, дергая карман ее голубых брюк. «Сейчас порвешь!» — раздраженная мать ударила его по руке. Мальчишка зашелся в крике. Покупатели принялись разглядывать жевательную резинку и конфеты на витрине, рекламу соков и воды под потолком. Делали вид, что все происходящее их совершенно не касается. Ну вот, слава богу, молодуха расплатилась и ушла, уволакивая за руку ребенка и награждая его подзатыльником. По пути я зашла в аптеку, купила лекарства от давления и для пищеварения, крем от мозолей. Теперь можно идти домой. Стоя на пешеходном переходе, я снова услышала этот ноющий голос. «Ну, мам!» Скосила глаза и увидела нервную мать из гипермаркета. «Не расстанемся мы сегодня никак». Повесив пакет с продуктами на руку, она уткнулась в смартфон и быстро-быстро тыкала пальцем с наманикюренным ногтем по экрану. Мальчишка цеплялся за сумку и кривил губы. «Сейчас ты у меня получишь», — пообещала родительница, не отрываясь от телефона. Дальнейшее произошло молниеносно. Мальчик дернулся, бросил полный ненависти взгляд на мать и двумя скачками оказался на проезжей части. Кто-то за спиной охнул, раздались крики, слившиеся в один. Я почувствовала сильный толчок и, вытянув вперед руку, полетела на дорогу. Хлопнулся рядом пластиковый пакет, потек по асфальту белый молочный ручеек, визг тормозов, перекошенное лицо водителя, пытающегося уйти от столкновения, и темнота.